Глава 8. Тайна Хузельды. Мы вышли из алькова только минут через 10. Помада не выдержала наших страстных поцелуев, поэтому пришлось поправлять макияж. А Алин еще меня и отвлекал, рассказывая, как он желает снять с меня платье и обстоятельно любить в разных позах. У меня от возбуждения и смущения горели щеки и уши. Мне казалось, что оборотни в зале все слышали. О покровительстве Патрик объявил сразу, как начался прием. Приглашенные гости поаплодировали, а я заверила, что не предам оказанное доверие. Дальше всех пригласили за стол. Мне выделили место рядом с Лином. Как оказалось, Рон подсуетился. Спасибо ему за это. Оборотни вообще любили поесть и делали это обстоятельно. Я же есть не хотела, поэтому стала расспрашивать эльфа о детстве. Жизнь во дворце не была безоблачной, несмотря на высокое положение в обществе, — начал Лин. Цвет кожи сделал из меня изгоя. У долгоживущих отличная память, многие помнили череду бесконечных конфликтов между светлыми эльфами и дроу. В этих войнах многие потеряли родственников, друзей, возлюбленных. Для них полукровка был как прыщ на лице, так и охота выдавить или удавить. «Тебя уже пытались убить?» «Да, ведь старейшины надеялись, что такие, как я, не появятся на свет. Конечно, мирный договор скрепили династическим браком, но, как я уже говорил, на тот момент у моей матери было 7 детей. Наследников более чем достаточно, поэтому старейшины сочли, что полукровки, если все же родятся, трон не займут. Однако они не предполагали, что моей мать и отец смогут справиться с предубеждениями и полюбят друг друга. Вскоре, без всяких магических ритуалов, появилась сначала моя сестра, а потом я. «Ритуалов?» — не поняла я. «Каких ритуалов?» «Все мои чистокровные братья и сестры рождались только после особых обрядов». При этом использовались редкие артефакты, которые позволяли матери забеременеть. Именно поэтому столько детей. «А вы с сестрой появились, так сказать, естественным образом?» «Вроде того. Неудивительно, что чистокровные эльфы были недовольны, строили каверзы, распускали слухи и вредили по мелочи. Своего первого мужа мама не любила, он вообще не хотел жениться и так и не смирился с навязанным браком». Едва ли не открыто изменял ей. Заделал 2 бастардов, а потом еще и погиб по-дурацки. Нажрался туманящих сознание листьев на празднике обновления года. Упал с балкона и свернул шею. Скандал замяли. Официально было объявлено, что это убийство. И кто-то специально столкнул консорта. Но принцы и принцессы поначалу об этом не знали. И винили мать в том, что она второй раз слишком быстро вышла замуж, да еще и за врага, за дроу. В общем, отцу первые полгода в браке дались очень тяжело. Потом он как-то нашел подход к матери. Они сблизились и полюбили друг друга. Но беременность королевы от второго мужа стала для всех сюрпризом. Чем дольше я слушала Лина, тем больше понимала, почему он так грамотно и четко разложил политическую ситуацию у оборотней. Чтобы выжить во дворце светлых, ему пришлось научиться и не такому. Пожалуй, теперь понятно, откуда у него такие способности к дипломатии. Наверное, я так привязался к Хузельде, потому что она одна из немногих в моем детстве, кому было наплевать на цвет кожи, — продолжал Лин. В первую нашу встречу Зельда заявила, что я интересно пахну, показала свою комнату и игрушки, отвела в тайное место. Неудивительно, что я сразу к ней проникся и поэтому долго смотрел сквозь пальцы на ее поведение. Мне казалось, что увлечение мной она перерастет. «Арон, вы с ним тоже познакомились в детстве?» «Нет, 10 назад Патрик поручил ему одно из первых дел. Рональду как раз только стукнуло 20. Он горел желанием доказать свою полезность деду. А я достался ему в качестве консультанта по некоторым вопросам». Мы сработались, а после Рон посоветовал меня как дипломата, когда клан заключал торговые договоры с дроу. И так постепенно мы сблизились. Наш разговор прервала речь главы клана. Он поднимал очередной тост за гостей, а после приглашал на танцы. Не успели мы выйти из-за стола, как Элендила отвлек слуга и что-то сообщил. «Я оставлю тебя ненадолго», — сказал Лин. «Не беспокойся, за тобой будут внимательно следить». Как только он ушел, стало неуютно, но заскучать я не успела. Сначала рядом нарисовался один из побратимов Рона и пригласил танцевать. Я объяснила, что не умею. Следом подошел еще один оборотень с тем же вопросом. Пришлось отказать и ему. Когда ко мне направился какой-то эльф из делегации, я сбежала в дамскую комнату. Пока поправляла макияж и мыла руки, раздумывала о том, что делать с танцами. Может, сбежать в сад? Где-то из зала должен быть выход туда, но где именно? Надо бы у кого-то спросить. «Вот уж кого не ожидала тут увидеть!» Знакомый голос вывел меня из задумчивости. «Добрый вечер, Хузельда!» Я, выпрямив спину, повернулась к оборотнице. «Сразу предупреждаю, что нахожусь тут под охраной. Мне достаточно просто повысить голос, и сюда ворвутся оборотни, которые вышвырнут тебя прочь». Зельда недовольно поджала губы. Я не знала, действительно ли мои невидимые охранники стоят под дверью, но вела себя уверенно. «Я не собираюсь тебе вредить, хотя терпеть не могу таких удачливых, скучных пустышек, как ты. Появилась в нужное время и в нужном месте, воспользовалась результатами чужого труда и думает, что самое лучшее. Ты никто, и скоро Лин это поймет». «О чем ты? Какие результаты труда? Я всего добивалась сама». «Нет. Ты никогда бы не смогла заманить в свои сети такого, как Элендил. Мордашка у тебя, конечно, ничего, но фигура подкачала, а уж про образование и говорить нечего». «И тем не менее Лин выбрал меня». «Это временно», — заявила Хузельда, а потом, чуть наклонившись ко мне, тихо произнесла. «Как только кончится действие приворота, его страсть быстро остынет». «Что? Приворота?» — в шоке пролепетала я. «Ты подлила ему запрещенное зелье?» Судя по виду Хузельды, так и было. «Ой, дура!» «Цыц, не ори! Самое легкое. Оно почти не действует на разум, а лишь вызывает сильное влечение. Лин бы не устоял передо мной. Мы бы переспали, и он, наконец, увидел бы во мне нечто большее, чем просто подругу детства». «Зельда, ты с ума сошла? Приворотные зелья опасны». Хоть я и говорила эмоционально, но не громко. «Это же подсудное дело. Хочешь посадить меня в тюрьму? Ничего не выйдет. Ты будешь молчать, потому что знаешь, как только Лин узнает о привороте, он уйдет. Кроме наведенной страсти, рядом с тобой его ничего не держит». Наш разговор прервался внезапно. Хлопнула дверь, запуская целую компанию дам. Хузельда задрала подбородок и быстро покинула комнату. Я поплелась следом. Надо немедленно рассказать Лину, пусть сам решает, что с ней делать. Только вот Элендила нигде не было видно. Зато меня отыскал Рональд. «Мы его поймали», — радостно поделился он. Значит, ловушка сработала, и заказчика вычислили. Фух, просто гора с плеч. «Где Лин?» — допрашивает. «Пока соловей не запел, но мы его додавим. Ты останешься тут или поедешь домой?» «Домой». «Хорошо, сейчас отдам распоряжение». Кивнул Рональд и мгновенно куда-то убежал. Не знаю, есть ли смысл рассказывать ему о словах Хузельды. Нет, пожалуй, сначала поговорю с Лином. Домой меня отвез какой-то незнакомый оборотень. Спать не хотелось, есть тоже. Никаких срочных дел намечено не было, а жаль, я бы отвлеклась от навязчивых мыслей. Хузельда ведь права в том, что кроме страсти между нами с Лином ничего нет. Лишь только действие приворота закончится, я ему сразу стану неинтересна. Кстати, зелье как раз объясняет то состояние, в которое впал Элендил во время набивания татуировки. Сразу вспомнилось, как он лежал, привязанный к моей кровати, голый, соблазнительный, с чуть приоткрытыми губами и стоящим членом. И это его умоляющее «трахни меня». Как тут удержаться и остаться равнодушной? Понятно, почему Хузельда так взбеленилась, увидев меня на следующий день. Я ведь ей весь план сломала. А оборотница готовилась, нашла возможность купить запрещенный препарат, подлила его Лину, но эльф вдруг исчез. А когда она его нашла на следующий день, уже переспал с какой-то девицей. Получается, я все-таки воспользовалась эльфом, сама того не желая. И что теперь делать? Как себя с ним вести? Наведенная страсть скоро пропадет. Я представила спокойный взгляд Лина, его вежливую отстраненность в общении со мной, и ужаснулась. Не хочу. С другой стороны, эльф же нормальный мужчина с определенными желаниями. Страсть от приворотного зелья схлынет, но своя собственная вполне останется. Я достаточно привлекательная девушка, чтобы понравиться и без возбуждающего. Хотя у Хузельды грудь побольше и задница крепкая. К тому же она знает и Элендила гораздо лучше, чем я. У них много общих воспоминаний, а у меня... В общем, не знаю, чем я зацепила Лина. Может быть, в детстве ему доставалось за цвет кожи. Но сейчас он работает с оборотнями, которым на это плевать. Я видела, как на эльфа посматривали дамы на приеме. К слову, план Зельды, скорее всего, сработал бы. Когда Лин рассказывал о ней, то в его голосе проскальзывало тепло. И, наверное, не хватало только возбуждающего зелья, чтобы Лин увидел объект страсти в подруге детства. Но мне от этого не легче. Я боялась, что стану ненужной, как только действие зелья сойдет на нет. Чтобы не маяться без дела, я решила чего-нибудь приготовить. Лин, возможно, придет голодным. В холодильнике внезапно оказалось множество продуктов. Да, такое впечатление, что я в своей квартире не хозяйка. Ладно, сделаю курицу в кляре, только сначала переоденусь. К сожалению, все валилось из рук. Я испачкалась мукой, перевернула сковороду с маслом и уронила яйцо. Но хотя бы еда получилась вкусной. Убрав кухню, пошла мыться сама. Вылезла из ванной распаренная, села в кресло в зале и стала размышлять, что делать дальше. Уже поздно, а Лина все нет. Да и вообще, кто сказал, что он придет? Может быть, действие зелья уже закончилось? Я сама не поняла, как заснула. Просто в какой-то момент почувствовала, как холодный воздух прошелся по ногам, зябко передернула плечами и открыла глаза. В дверном проеме стоял Элендил и жарко смотрел на меня. «Лин!» «Кажется, это действительно он. Точно. Эльф открыл дверь квартиры, а сквозняк меня разбудил. Получается, я заснула, сидя в кресле. Потянулась было к полам халата, чтобы запахнуть их». Но Лин не позволил. «Нет-нет, не двигайся, мне так очень нравится». Он быстро оказался на коленях рядом с креслом, раздвинул мои ноги и лизнул складочки между ними. Я ахнула, потому что его язык был теплым, а губы и руки прохладными. Этот контраст заводил. Ладони Лина ласкали и гладили икры ног, внутреннюю часть бедра, низ живота. А язык быстро вылизывал лона, ненадолго ныряя внутрь. Конечно, я забыла, что хотела что-то рассказать. Нарастающий жар желания вышиб все мысли из головы. Я стонала, шире раздвигала колени и приподнимала бедра, стараясь продлить удовольствие, когда эльф чуть отстранялся. Лин творил невероятное. Трогал и лизал клитор, посасывал половые губы. Входил внутрь пальцем, касаясь чувствительных участков, постепенно наращивая ритм все больше. Я всегда довольно быстро возбуждалась, но тут почувствовала себя настоящим спринтером. Прошло, наверное, всего минуты две или, может, три, а мое тело уже скрутил оргазм. «Ты очень отзывчивая, Яна», — сказал Лин, чуть отстранившись от моего лона. «Такая мягкая, сонная, голая, соблазнительная». Его палец все еще был внутри, но двигался медленно. «А сегодня в этом платье ты была особенно красивая. Я как-то не подумал, что под него не наденешь бюстгальтер, и твою грудь будут держать только тонкие бретельки и чашечки на самом платье. Мне все время хотелось сдвинуть их и сделать вот так». Губы эльфа накрыли ореолу. Язык лизнул сосок. А палец стал чуть быстрее входить внутрь. «Ох, Лин!» — простонала я. «Что?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался он и перешел к другому соску. Ответить не получалось. Тело, разгоряченное только что случившимся оргазмом, завелось снова еще быстрее, а Лин не торопился. Вылизав грудь, он поднялся выше и теперь целовал шею, по-прежнему дразня пальцами между моих ног. Хотелось большего, поэтому я потянулась к брюкам эльфа, расстегнула ремень и стала стягивать их вместе с трусами. Моя ладонь обхватила горячий ствол. Лин вздрогнул. «Что ты делаешь?» — прошептал он, когда я убрала его пальцы, хозяйничающие между моих ног, и наклонилась к члену. «Хочу его пососать», — объяснила я и обхватила губами головку. «Солоно, гладко, прекрасно». Лин выдохнул сквозь зубы, распрямился. Теперь он стоял, а я, сидя в кресле, вылизывала его идеальный член по всей длине, трогала языком уздечку, гладила и сжимала руками яички, потом посасывала их, одновременно водя ладонью по стволу и головке. Меня обычно не слишком возбуждал минет, но сейчас я ласкала Лина с огромным удовольствием. Он оказался везде таким гладеньким, приятным, чувствительным. А стоны моего эльфа заводили. Я посматривала на Лина снизу вверх, отмечая, как он возбуждается все сильнее, как судорожно облизывает губы, как подрагивают его пальцы, которыми он поглаживает меня по щеке и по волосам, как напрягается живот, обозначая все положенные кубики. Его член становится просто каменным, яички поджимаются. «Яна, я больше... Я сейчас...» — срывающимся голосом шепчет Лин. «Кончи для меня!» — прошу я и вижу, как расширяются его глаза. Вбираю его член так глубоко, как могу, и делаю несколько движений. Судорога пробегает по всему телу эльфа. Он выстанывает мое имя и, кажется, еще какие-то слова, и изливается. Лину, похоже, тяжело стоять. Он схватился за спинку кресла и тяжело дышит, а потом с какой-то плавной, текучей грацией садится передо мной на колени. Лин слегка улыбается и смотрит на меня с нежностью и восхищением. Нет, это не может быть просто влечением. Не смотрят так на тех, к кому чувствуют лишь страсть и ничего больше. «Пойдем в спальню», — говорит он, чуть растягивая слова. «У нас еще столько поз не освоено». И от предвкушения у меня все замирает внутри, но сначала дело. «Подожди». Я прислоняю ладонь к губам Лина, потому что он снова раздвигает мои ноги и целует внутреннюю часть бедра, а это отвлекает. «Нам надо поговорить». «А в спальне это сделать мы не можем?» — невинно спрашивает эльф и начинает облизывать и посасывать мои пальцы. «Ляжем на кровать и побеседуем». Какой у него длинный и умелый язык. Ох, я думаю, совершенно не о том. Если мы ляжем в кровать, все мои мысли будут о другом. «А давай я буду тебя соблазнять изо всех сил, а ты постараешься». «Лин», — оборвала я, — «это серьезно». Эльф душераздирающе вздохнул. Изобразил взгляд котика из Шрека, а потом уточнил. «Отложить до завтра не получится». «Нет, учитывая, что утром ты пристаешь ко мне, даже не просыпаясь, а моя сопротивляемость падает до минимума, времени на разговоры не останется».